Тайна материи велика есть. В строении физических оболочек даже насекомых соединяется совершенное знание законов механики, химии и математики. Не ум насекомых, но разум природы выполняет эту задачу. Тончайшая аппаратура и разного вида локаторы имеются и у бабочек, и у комаров, и у множества насекомых до мельчайших мошек. Разум и материя как бы объединились в одно. В строении кристаллов и сложнейших органических соединений, даже, например, нервных клеточек, проявляется он. Он превосходит по своей глубине знания человека, и сознание царя природы не принимает участия в построении его физического проводника. Он был построен без помощи своего владельца. Итак, разум есть атрибут материи. Можно сказать, что материя разумна и в своих выявлениях выражает законы космические. Законность в жизни материи или закон есть тоже атрибут материи. Огонь или огненная основа ее тоже. Чем выше и утонченнее разновидность материи, тем более она светоносна, и тем более разумность ее проявляется мощно и почти ощутимо. В скале трудно усмотреть этот разум, но материя цветных звезд и прочих светоносных образований, видимых развитым зрением, уже проявляется в созвучии с утонченным сознанием человека и выражает эту разумность в доступных пониманию человека формах. Разум и светящаяся материя как бы уже явно неотделимы. Эта разумность выше ума человеческого. Она безлична и уже была прежде, чем человек достиг вершин современной науки. Она была всегда, давая импульс эволюционного движения всем материальным формам и всем видам материи. Все пространственные энергии и силы, подобно материи, обладают той же разумностью, причем энергия от материи неотделима. Степени этой, проявляемой в различных формах и видах разумности, не одинаковы. Можно даже назвать их иерархами разумностей. Их сущность столь далека от обычного человеческого понимания понятия разумности, что невозможно провести параллели между сознанием человеческим и космопространственным сознанием этих разумностей. Планетные духи пользуются космическими энергиями и силами в полном созвучии с этими разумностями, как бы объединяясь с ними и действуя ими, и выражая собою законы и эволюционную волю высшего разума Вселенной. Они творят высшую волю, проявляющуюся в могучем, неодолимом импульсе всего сущего к эволюции. Выражаясь языком древних писаний, это значит творить волю пославшего. Или выполнять веления космической воли, то есть действовать в полном созвучии с зовами эволюции и идти ведущими во главе эволюционного потока жизни.